Глава 31. Видишь разницу между ответственностью и любовью. Пока Саша Потап вез их до дома по вечерним пробкам, лялька по ощущениям прожила целую жизнь. Сперва она мысленно ругала себя, на чем свет стоит, за то, что вообще во все это ввязалась. Зачем ей эта девчонка? Зачем ей ехать в вонючей машине с хмурым парнем за рулем, если она вполне может заказать такси? А потом, когда Аня, которую Ластгрину едва удалось от себя отлепить, чтобы посадить в машину, потому что на нее напало желание пореветь, наконец перестала шмыгать носом и повернулась к ляльке, так как-то позабыла все свои зачем. «А тебя точно не заругают?» — спросила Аня, и в ее голосе и взгляде сквозил неподдельный страх. «Не заругают, не волнуйся», — ответила лялька. Страх девочки был таким осязаемым, что в машине моментально стало душно. «А ты в садик ходишь, да?» — спросила она первое, что пришло в голову, чтобы отвлечь девочку. «Хожу, если Гришка успевает отвезти». «А если не успевает?» — спросила лялька. «Дома сижу», — пожала плечами девочка. «Иногда мамка отводит, но она редко меня водит. Ей стыдно». Лялька заметила, как Потап бросил хмурый взгляд в зеркало заднего вида. «Мелкая, ты голодная?» — спросил он. «Меня Гришка покормил пиццей перед тем, как уйти», — уклончиво ответила Аня. «Сейчас за бургерами заедем», — подмигнул девочке Потап, остановившись на светофоре и заглянув в просвет между сиденьями. «А мороженое купишь?» — глаза Ани загорелись. «Обойдешься», — отрезал Потап и, бросив взгляд на ляльку, пояснил. Ей молочное нельзя, непереносимость или типа того. Потом вся в прыщах ходит и чешется. Лялька кивнула и предложила. «Можно будет купить мороженое без молока, фруктовое?» «Ну, можно», — пожал плечами Потап. Лялька ни разу не заказывала еду из машины, поэтому разнервничалась, когда механический женский голос стал задавать вопросы. Потап вступил с ним в дискуссию, и, удивительное дело, голос начал вести с ним диалог. Только потом лялька сообразила, что говорит сотрудница по громкой связи. Потап заказал пару бургеров, чай и колу, а потом повернулся к ляльке. «Ты что будешь?» Лялька помотала головой. «Да я заплачу, не волнуйся». Потап, кажется, неправильно понял ее испуг. «Нет, я не хочу просто». «А, ты из этих вечно диетных?» — хмыкнул Потап, бегло оглядев ляльку, и сообщил сотруднице, что это все. Лялька помогла Ане распаковать ее бургер, и когда в машине запахло фастфудом, неожиданно почувствовала, что она сама дико голодная. А ведь обычно мысли о фастфуде не вызывали в ней ничего, кроме тошноты. Потап, жуя, мычал под нос какую-то песенку, а Аня уминала еду молча. Она ела, как очень голодный человек, откусывая большими кусками и жадно жуя. Почувствовав лялькин взгляд, девочка замерла, не донеся бургер до рта в очередной раз, и посмотрела в ответ. «Хочешь?» — она протянула бургер ляльке, и лялька неожиданно для самой себя едва не разревелась. «Чёртово сотрясение!» «Нет, спасибо. Кушай!» Аня смела остатки еды в считанные секунды и посмотрела на Потапа. Тот неспешно жевал, внимательно следя за дорогой. «А у тебя фри осталось?» — спросила Аня, комкая в руках шуршащую обертку. «А я ее не брал, потому что у кого-то от нее болит живот». Потап разговаривал с ней таким тоном, будто девочка его раздражает, и ляльку это напрягало. «Один раз всего было. Только при мне 4. Вредина!» Аня сложила руки на груди и надулась. Некоторое время она сердито поглядывала на переднее сиденье, а потом сказала: «Потапчик, давай дружить». «Давай», — рассеянно согласился Потап и, доев, сунул скомканную бумажку в пакет, валявшийся на пассажирском сиденье. «Давай сюда мусор». Лялька забрала у Ани обертки и передала Потапу, когда они остановились на очередном светофоре. Потап убрал мусор и, вытянув шею, посмотрел на Аню в зеркало заднего вида и мимолетно улыбнулся. Лялька выдохнула, поняв, что у них просто такая модель общения, в которой он играет роль вредного старшего брата. «А у тебя есть братья или сестры?» — спросила она у Потапа. «5, — ухмыльнулся тот. «5? — вырвалось у ляльки. «И чем они занимаются?» «Тебе правду или версию для приличных людей?» Лялька на миг задумалась, а потом решила. «Правду. А я бы все равно ей рассказала», — вредным тоном сообщила Аня. «Мы еще не заехали за мороженым», — ответил Потап. «И, походу, не заедем». «Ну, Потапчик», — принялась конючить Аня. «Цыц!» — Аня мигом замолчала, а Потап сказал. «Старший брат в Чечне погиб, средний на нарах, две сестры замужем, одна в вечном поиске». «Понятно», — протянула Лялька и незаметно загуглила, что значит «на нарах». «Господи, куда ее занесло?» «А поступать ты куда будешь?» — спросила она, старательно отгоняя от себя мысли о семье Потапа. «Да куда мне поступать? Я ЕГЭ еле сдал. Работаю в авторемонте. Вот машину сам в порядок привел». Он сказал это с затаённой гордостью, и Лялька автоматически выдала. «Круто! Потапчик у нас самый рукастый», — похвасталась Аня. «Он мне всегда все чинит. Только заплетать не умеет. Когда Гришка в больницу попал, я в сад как растрёпа ходила». «Как кто?» — оскорбленным тоном произнес Потап. «Елена Сергеевна так сказала». Лялька потерла висок. Голова начала болеть, потому что в нее никак не желала укладываться картинка, в которой мать не водит дочку в сад, брат плетет девочке косы, а когда он попадает в больницу, друг брата почему-то оказывается виноватым в том, что не умеет заплетать ребенка и водит ее в сад растрепанный. Несколько минут они ехали в тишине, а потом Потап спросил очень тихо и очень серьезно: «Мелкая, этот урод тебя не тронул?» «Нет», — беззаботно помотала косичкой Аня. «Мамка заступилась, а потом ты прибежал». Лялька зажмурилась, откинув голову на спинку сиденья. Очень хотелось выйти на воздух и сделать вид, что сегодняшнего дня не было. Но девочка вдруг подобралась ближе и, взяв Лялькину руку, обняла ей себя за плечи. Прижавшись к ее боку, Аня прошептала. «Ты следи за мороженым, ладно? А то с моего бока дорога и машины. А Потап забудет, он всегда все забывает». Лялька кивнула, и Аня спустя пару минут провалилась в сон. А Лялька до самого дома переживала, что когда девочка проснется, у нее не будет мороженого, потому что если купишь заранее, оно растает. А будить ее не хотелось. Потап тихо включил радио. Играло что-то похожее на то, что обычно слушал Димка. Иногда он бросал взгляды на заднее сиденье, но Лялька не могла понять, о чем он думает. Она не умела понимать по взглядам. Перед въездом в поселок Лялька шепотом спросила у Потапа номер машины и отбила смс-ку на пост охраны. Их пропустили без проблем. Стоило им проехать через шлагбаум, как Потап на миг на нее оглянулся, и его лицо приобрело какое-то сложное выражение. Но вслух он ничего не сказал. Лялька указала нужный дом, осторожно выпуталась из объятий спящей Ани и, выйдя из машины, набрала код на воротах. Потап вопросительно указал на въезд, и Лялька кивнула. Потап аккуратно припарковался на обычном месте Сергея и вышел из машины. «Ты тут живешь?» — осторожно спросил он. Лялька снова кивнула, отчего-то чувствуя неловкость. «А напомни, как вы с Гриней познакомились?» «Я телефон потеряла, а он мне вернул». Потап хмыкнул и, вытащив из куртки сигареты, закурил. Лялька стояла рядом и не знала, что сказать. Кажется, он тоже не знал, поэтому они молчали. Докурив, Потап открыл заднюю дверь и, несмотря на возмущенные замечания сонной Ани, вытащил ее из машины. Лялька подхватила пакет с вещами девочки и поспешила за Потапом, который неуверенно топтался на крыльце. В холле лицо Потапа приобрело еще более сложное выражение. Он явно старался не пялиться по сторонам, а Лялька думала о том, что она притащила в дом незнакомого парня из явно неблагополучной семьи. Кажется, все-таки она была гораздо глупее, чем предполагала. «Хочешь чаю или, может, поесть?» «Не, мне назад еще ехать полжизни. Куда ее сгрузить?» — кивнул он на дремлющую девочку. «Пойдем за мной». Лялька суетливо бросилась к лестнице. Потап перед лестницей замер и посмотрел на нее, как показалось Ляльке, с тоской. Потом вздохнул и начал медленно подниматься. Сбежав по ступенькам, Лялька открыла дверь в гостевую, располагавшуюся рядом с Димкиной комнатой. «А она тут одна будет?» — с непонятной интонацией спросил Потап, когда Лялька зажгла свет, и смущенно пояснил. «Она просто темноты боится». Сказав это, он прижал девочку к себе так, будто боялся, что ее отберут. «Ну, можно ее со мной положить, в моей комнате», — решилась Лялька, с трудом представляя, как это будет выглядеть. Потап перенес Аню в Лялькину комнату. В дверной проем он почему-то не вписался, из-за чего Аня ударилась ногами и захныкала. «Шш!» — прошептал Потап, но Аня проснулась. «А где мы?» — испуганно спросила она, вцепившись в шею Потапа, и уставилась на пустые книжные полки. «У меня дома», — как можно более радостно улыбнулась Лялька. «Это моя комната. Будешь спать со мной?» «Буду», — после раздумья согласилась Аня. «А Потапчика мы куда положим?» «А Потапчик поедет домой», — хмуро произнес парень и поставил Аню на пол. «Не уезжай!» — тут же принялась конючить девочка, дергая его за штанину. «Ну, Анька, блин, веди себя прилично!» «Не уезжай, а?» — попросила Лялька, представив, что останется с ребенком один на один. «Да вы сговорились, что ли?» — пробурчал Потап, но Лялька почему-то поняла, что он останется. «Умываться и спать!» — тут же заявил он. «Ванная вон там!» — подхватила Лялька и бросилась за чистым полотенцем. Потап запихнул девочку в ванную, настроил ей температуру воды и вышел. «А она сама справится?» Лялька смутно помнила, что в детстве ее всегда купала мама. «А чего ей не справиться?» — искренне удивился Потап. «Я же ее мыть не буду. Над ней только стоять надо, когда зубы будет чистить, потому что она не любит. А так, ну, помоется как-то». Потап потер шею и оглядел Лялькину комнату, а она вдруг сообразила, что он первый незнакомец, который к ней зашел. «Прикольно у тебя тут», — вежливо сказал Потап и покосился на дверь в ванной. «А у вас тут не опасно?» «В смысле?» — не поняла Лялька. «Ну, залезть в дом не могут?» «А, нет. В посёлке охрана. А родаки где?» «Погибли», — пожала плечами Лялька, понимая, что во второй раз за последние несколько часов сообщает об этом незнакомому парню. «Сочувствую», — неловко пробормотал Потап и крикнул. «Мелкая, хорош намываться! Зубы чисти давай!» «Отстань!» — раздалось из ванной, и он поморщился. «Она вообще нормальная, не капризная, просто перед тобой выпендривается», — пояснил он. «Да ничего», — улыбнулась Лялька. «А ты с кем живешь? «С братом и дядей». Потап оглядел ее комнату еще раз и заметил. «Даже фоток нет». «Чьих?» — не поняла Лялька. «Да хоть чьих?» Она хотела сказать было, что фоток у нее полно в телефоне, но вдруг сообразила, что фотки в телефоне были исключительно Ромкиными. Ни одной фотографии ни Димки, ни Сергея у нее не было. Эта мысль потрясла Ляльку. «Я помылась», — сообщила Аня, распахнув дверь в ванной и покрутившись вокруг своей оси. На ней была желтая пижама с пони. «Ну, спать тогда давай». «А мороженое?» — робко спросила Аня, и Потап простонал сквозь зубы. «Мелкая!» «У нас есть. Без молока. Я помню», — сообщила Лялька и выбежала из комнаты. Только на лестнице она сообразила, что оставила незнакомого человека у себя в комнате, но возвращаться не стала. Да и черт с ним. Что будет, то будет. Позже они все вместе устроились на кухне. Несмотря на то, что время на часах перевалило за 11, сидевшая рядом с Потапом Аня весело тарахтела, рассказывая сразу обо всем. Потап угрюмо молчал, переписываясь с кем-то в телефоне. Одним из абонентов точно был Ластгрин, потому что несколько раз Потап уточнял у Ани, хорошо ли она себя ведет и не задолбала ли она еще Лену. Аня смешно сердилась, а Лялька смотрела на то, как по-хозяйски эта девочка ведет себя со взрослым парнем, как командует им, а он то подливает ей чай, то дует на руку, которую она обожгла, его кружку, и у нее что-то шевельнулось внутри. Какое-то неприятное узнавание. Все встало на свои места, когда Аня, распластавшись по столу, сообщила Ляльке. «А я на Потапе поженюсь, когда вырасту. Да, Потапка?» Потап флегматично отпил из кружки и ответил. «Девочка не может пожениться, они замуж выходят». «Ну, значит, замуж», — не стала спорить Аня и широко зевнула. «Спать пора». Потап посмотрел на ляльку. «Аня, пойдем мы... Я тут. Вы сидите. Я хорошо засыпаю». С этими словами Аня переползла на колени к Потапу и, покрутившись там, как котенок, устроилась в кольце его рук. Лялька смотрела на это со все возрастающим чувством узнавания. Да, в их с Ромкой истории она никогда не забиралась вот так на его колени, а он не носил ее на руках, разве что недавно, когда она уснула. Но вот это безоговорочное чувство собственности было у Ляльки точно. В маленькой Ане она увидела себя. Немного утрированную, карикатурную, но до боли узнаваемую. Спустя пару минут Аня уже спала. Лялька подалась вперед, чтобы проверить, не притворяется ли девочка, но Потап покачал головой. Дрыхнет, она быстро вырубается обычно. Некоторое время они сидели в тишине. Руки Потапа были заняты Аней, поэтому смысл в распитии чая как-то сам собой отпадал. «Саша!» — наконец набралась храбрости Лялька, и Потап посмотрел на нее через стол так, будто никто никогда не звал его по имени. «А ты правда собираешься жениться на Ане?» Выражение удивления на лице Потапа было почти комичным. «Я похож на педофила?» У него даже уши порозовели от возмущения. «Нет!» — испуганно замотала головой Лялька. «Но она же вырастет!» «И что?» «Ну, ты так о ней заботишься!» «Слушай, я знаю ее с рождения. У нее не батя, а обмылок какой-то, который всю жизнь ей испортил. Я за нее порву кого угодно. Но это вообще никак не про женитьбу». «А почему ты с ней так возишься?» — спросила Лялька. «Потому что она мелкая Гриня. Потому что я ей сопли все ее 6 лет подтираю. Я привык. Ну и вообще, я вроде как за нее тоже отвечаю. Я с ней сейчас много времени провожу. Гриня готовится поступать. Если не поступит, то его в армию загребут, а это трындец будет. Мелкая с мамкой останется. Нет, тетя Люся хорошая, когда трезвая. Ей и стыдно, и Аньку она любит. Просто она слабая. И козла этого любит, кажется, больше, чем Аньку. А он урод, короче. И, в общем, нам сейчас надо, чтобы Гриня поступил в свою академию и дома остался. А Анька, ну, она нормальная, правда, почти не ревет никогда. Даже когда руку ей этот урод сломал, она полдня боялась нам сказать, чтобы Гриня его не убил и не сел к хренам». Лялька смотрела на Потапа во все глаза, пытаясь уложить сказанное в голове. Тот рассказывал так обыденно о вещах, которые она разве что в кино видела. И то Лялька такие фильмы смотреть не любила. Она иногда, конечно, читала на форумах всякое, чтобы убедиться, что у нее в жизни все еще ничего. Но одно дело — форумы, где любой может написать что угодно, а другое дело — вот так. Приход Сергея Лялька пропустила. Заметила только, как подобрался Потап и как напряженно он уставился на дверь. «Добрый вечер», — нейтральным тоном произнес Сергей, будто у них каждый день на кухне сидели незнакомые парни со спящими детьми на руках. «Привет», — Лялька подскочила с места и испуганно зашептала. «Это Саша и Аня. А это Сергей, мой дядя». «Очень приятно», — кивнул Сергей и вошел на кухню. Остановившись у стола, он повернулся к Ляльке. «А Сашу мы откуда знаем?» Сергей говорил без наезда. «Как-то устало, что ли?» Потап поднялся, поморщившись, и перехватил Аню поудобнее, настороженно глядя на Сергея. «Саша, друг Гриши. Мы сегодня в парке с Гришей гуляли». Сергей приподнял бровь, но ничего не сказал. «А потом Саша привез Аню сюда, потому что у Гриши проблемы дома, а Аня — его сестра, и оставаться ей там нельзя было». Сергей потряс головой. «Лен, я ничего не понял». «Нам лучше уехать, наверное», — подал голос Потап. Лялька тут же вспомнила о его первоначальной идее катать Аню ночью на машине. «Вот еще!» — она с вызовом посмотрела на дядю. «Они мои гости». «Я не против гостей», — вздохнул Сергей. «Я пытаюсь понять, чья сестра Аня, и не будет ли у нас проблем с тем, что она здесь». «Ну какие проблемы?» — — воскликнула Лялька и тут же понизила голос. «Аня просто переночует у меня в комнате, потому что в гостевой она одна боится». «Заявлять о ее пропаже никто не будет», — глядя на Сергея, произнес Потап. Ляльке, признаться, такое бы и в голову не пришло. «Если проблема только в этом, то давайте я наберу Гришку, он подтвердит. Мать все равно сегодня... не до Ани ей, в общем, а отца там нет». Сергей на миг сжал переносицу, потом ослабил галстук и сказал: «Отнеси ребенка спать, и потом на пару слов». «Сергей!» — прошипела Лялька. «Лена, пока эта девочка в моем доме, я несу за нее ответственность». Это было сказано так веско, что Лялька не стала уточнять, что это не совсем его дом. Потап пошел к лестнице, а Сергей вдруг спросил: «С ногой что-то или с поясницей?» Лялька удивленно на него уставилась, а Потап, оглянувшись через плечо, растерянно произнес: «С коленом». «Короче, спускайся», — сказал Сергей и, стянув пиджак, повесил его на спинку стула. Лялька направилась за Потапом, но в дверях кухни оглянулась на дядю. Тот оперся локтями на стол и, сжав виски, прикрыл глаза. Выглядел он неважно. В своей комнате Лялька принялась перестилать постель. Обычно это делала Тамара Михайловна. Сама Лялька меняла постельное белье от силы пару раз в жизни. Под внимательным взглядом прислонившегося к стене Потапа у нее все валилось из рук. Потап ее умение никак не комментировал, но Ляльке было очень стыдно. «А кем работает твой дядя?» — наконец подал голос Потап. «Руководит компанией, но вообще он врач, кажется». В том, чем занимается Сергей и точно ли он врач, Лялька, оказывается, тоже не была уверена до конца. Глядя на то, как Потап укладывает сладко посапывавшую Аню в постель, как поправляет на ней одеяло, Лялька снова не могла не подумать о Ромке. Оказывается, обычное чувство ответственности и желание помочь другу могут выглядеть вот так. Нежно, заботливо и... В общем, перепутать можно с легкостью, особенно если очень хочется перепутать. До смерти захотелось позвонить Ромке и просто с ним поговорить. Поэтому, когда Потап и Сергей ушли в кабинет, Лялька отбила Ромке сообщение: «Позвони, если не спишь». Но сообщение осталось недоставленным. Ирония заключалась в том, что Ляльке впервые было о чем ему рассказать. Не пересказать фильм или же что-то вычитанное на форуме, а поделиться реальной историей о девочке Ане, чья мать пьет и чьим воспитанием приходится заниматься старшему брату. Об этом самом брате, который всеми силами пытается поступить в Академию МЧС не потому, что мечтает о конкретной профессии, а потому, что ему нужно не пойти в армию. И о его друге, который помогает ему воспитывать маленькую девочку. Господи, у нее впервые было столько реальных новостей и столько реальных вопросов. Ей нужен был банальный совет, что говорить, а что нет незнакомым людям, потому что она совсем не умела общаться. Но сообщение так и не было доставлено. Видимо, вырвавшийся, наконец, домой Ромка отрубил телефон, чтобы его никто не беспокоил. Раньше он никогда так не делал, но раньше и жизнь у них у всех была как-то попроще. Сергей и Потап вышли из кабинета спустя 30 минут. Лялька, успевшая задремать в гостиной, сонно захлопала на них глазами, пытаясь понять, чем закончилась беседа, но так и не поняла. Оба выглядели очень серьезными. Сергей проводил Потапа в гостевую. Перед этим они оба заглянули в Лялькину комнату, чтобы проведать Аню, которая безмятежно спала, прижав к груди кусок одеяла. Лялька сходила в душ, надела пижаму и как раз думала, сдвинуть ли девочку к стене, чтобы она не свалилась, или же самой туда лечь, как раздался стук в дверь, и через секунду в комнату заглянул Сергей. Он оставил гореть свет в коридоре, наверное, чтобы гости не заблудились. И теперь его силуэт с торчавшими в разные стороны короткими волосами выглядел как кадр из мультика. «Можно?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, вошел и прикрыл за собой дверь. Комната погрузилась во мрак. Сергей подошел к столу и опустился в компьютерное кресло. Лялька присела на край кровати, спиной чувствуя присутствие Ани, какое-то уютное, совсем домашнее. «Ругаться будешь?» — спросила Лялька. «Да надо бы, Лен. Это повезло, что парень нормальный оказался. А могло быть что угодно. Но неужели история с Андреем ничему не научила? Лялька поморщилась. История с Андреем, которая преследовала ее несколько месяцев и особенно всколыхнулась в душе сегодня во время первой поездки в машине Потапа, сейчас вдруг показалась чем-то далеким, будто случившимся с кем-то другим. «Я больше так не буду», — совсем по-детски сказала она и добавила. «Спасибо, что ты их не выгнал». «Ну куда я детей на ночь глядя выгоню?» — вздохнул Сергей. «Просто всякое могло быть. Ты, по сути, украла ребенка. Лялька фыркнула. «Можешь фыркать сколько угодно, а с точки зрения закона ни ты, ни Саша не приходитесь ей родственниками, и вы ее увезли из дома. Если бы мать или отец, они же есть технически, заявили в полицию, у нас были бы проблемы». «Я не подумала», — поёжилась Лялька. Подставлять Сергея ей правда не хотелось. «Но они же не заявят?» «Может, потом, когда протрезвеют и поймут, что могли срубить денег. Но это вряд ли. Если люди мозги пропили, то это насовсем». «Бедный ребенок», — закончил Сергей, глядя на спящую девочку. В полутьме Лялька не могла разглядеть его лица, но легко представляла его сосредоточенно серьезный взгляд. На нее саму он тоже часто так смотрел. В эту минуту Лялька вдруг испытала острый приступ нежности к дяде. Почти болезненный. Будь она возраста Ани, залезла бы ему на колени. «Я поговорить с тобой хочу», — неожиданно сказал Сергей, и кожа кресла скрипнула, когда он устроился поудобнее. «Говори», — дрогнувшим голосом произнесла Лялька. Ей не понравился его тон. «Лен, я понимаю, что мы с тобой не то что не ладим. Мы просто никак. Но я старался, правда. Не знаю, видела ли ты». От того, что он говорил в прошедшем времени, Ляльку затошнило. Она тут же вспомнила запах бургеров и бензина в машине Потапа, и ее едва не вывернуло. Пришлось зажать рот рукой. «Что?» — тут же отреагировал дядя. Лялька помотала головой, а когда приступ тошноты отступил, прошептала. «Я вижу, что ты стараешься, и я, ну, благодарна. Правда». «Спасибо», — неловко пробормотал Сергей. «Но я не для благодарности. У нас сейчас сложилась непростая ситуация». Он качнулся в кресле и потер шею. Лялькины глаза привыкли к темноте, и теперь она видела, что дядя непривычно горбится, будто у него что-то болит. «Тебе плохо?» «Лен, на меня завели уголовное дело. Или заведут вот-вот». «Из-за чего?» — спросила Лялька, не осознавая пока, что это значит. «Я, лох, подписал документы, не глядя, и получилось, что обокрал компанию». «Но деньги ты же не брал?» — уточнила Лялька. Она вспомнила, что не так давно сама говорила Димке, что Сергей наверняка обеспечил себе безбедную старость, оказавшись у руля компании. Но сейчас она в это не верила. Ни капли. «Да не брал, конечно. Но это не важно. По документам я их вывел». «Но можно же доказать, что ты невиновен». «Ребенок ты еще. Если кто-то всерьез решил меня подставить, то ничего я не докажу». «Мы наймем адвоката», — запальчиво воскликнула она. Сергей снова вздохнул и потер виски. «Речь не об этом сейчас. Меня больше пугает тот факт, что тебе пока нет 18». Ляльку будто кипятком окатило, когда она сообразила, к чему он клонит. «Других родственников нет, поэтому наша задача сейчас — всеми силами поддержать Димку. Если вдруг будут приходить из опеки, а они наверняка будут, ни слова ни про алкоголь, ни про что другое, слышишь? Димка со всех сторон положительный, идеальный и все такое. Он, к слову, такой и есть. Просто нам надо, чтобы в это все поверили. Я боюсь, что у тех, кто это затеял, могут быть доказательства обратного. Но нам нужно стоять на своем. Ты меня слышишь?» Не успев подумать, что делает, Лялька сорвалась с кровати и через секунду уже сидела на коленях Сергея, изо всех сил вжимаясь лицом в его плечо. «Я не хочу уголовное дело», — шептала она. «Я никуда тебя не отпущу. Папа уже ушел. Я его совсем не помню. Совсем. Я не хочу еще и тебя не помнить. Они не имеют права тебя у нас забирать». Она слышала, как Сергей шумно сглотнул и прижал ее к себе. Наверное, так же сильно, как Потап прижимал к себе Аню, за которую он несет ответственность. «А ты меня любишь хоть чуть-чуть?» — вырвалось у Ляльки. «Господи, ну конечно. Ребенок ты, ребенок. Я же живу с тобой 3 с лишним года. Я вижу тебя каждый день. Знаешь, как я горжусь тобой, когда мне твои оценки присылают? Ну, кроме ИЗО и биологии». «Ну и фиг с ними». Лялька невольно рассмеялась, размазывая слезы по его домашней футболке. «Я тебя тоже очень люблю», — прошептала она. Наверное, не будь так темно, она никогда бы не решилась на это признание. А может, и решилась бы. Сегодня был совершенно сумасшедший день. Сергей как-то подозрительно вздохнул со свистом и прижал ее к себе еще сильнее. «А у меня нет ни одной твоей фотки», — пожаловалась Лялька. «И слава богу, куда мне еще на фотке?» «Нет, мы завтра сделаем. Только Димка домой вернется, сделаем общее фото и поставим в рамочку. А то Потап спросил, почему фоток нет, а я поняла, что у меня их вообще нет». «Господи, что еще за Потап?» Сергей ослабил хватку и попытался отодвинуть Ляльку, чтобы на нее посмотреть. «Ну, Саша, он просто Потапов, и его так все зовут». Лялька не позволила ему себя отодвинуть, и он послушно вновь ее обнял. «Ну, раз хочешь, то сфоткаемся». «А кто будет дело заводить?» «Пока не знаю», — тут же ответил Сергей, и Лялька по тону поняла, что он врет. Оказывается, она успела его изучить. «Врешь?» «Ну, по идее, Лев», — нехотя признался дядя. На этот раз Лялька отстранилась сама, и он тут же разжал руки. «Он не может завести на тебя уголовное дело. Он не посмеет». «Лен, там вопрос нескольких миллионов». «Я ему позвоню завтра». «Лена, ну прекрати». «Знаешь, у нас ведь доля в компании. Если он решит, что деньги для него важнее, то я готова отказаться от доли в его пользу. Ну, в Ромкину получается. Там же мальчишкам будут все передавать». «Да ты стратег». Неловко рассмеялся Сергей. «А потом выйдешь замуж за Ромку, и все? «А за Ромку я, кажется, не выйду», — серьезно сказала Лялька. Произнесенная вслух, эта мысль отдалась дрожью в груди. В другой раз она бы разревелась от несправедливости. Вот только страх потерять Сергея пока перебивал все другие переживания. Наверное, она еще проревет в подушку не одну ночь после серьезного разговора с Ромкой. Но это все потом. Сейчас главное — не дать в обиду Сергея. В приоткрытую форточку было слышно, как сперва пикнули, а потом зашуршали, разъезжаясь ворота. Сергей замер. «Димка, наверное», — шепотом сказала Лялька. «Димка?» — ошарашенно произнес дядя. «Он не может...» И то, как он это сказал, заставило сердце Ляльки ухнуть в желудок.